Как чувствуешь себя, Саксоночка? Нормально? Уже не так сильно тошнит? Да, гораздо лучше. Действительно, теперь по утрам меня почти совсем не тошнило, хотя легкие приступы дурноты охватывали порой в самый неподходящий момент. К тому же я вдруг обнаружила, что совершенно не в силах выносить запах жареного рубца с луком, а потому это, пользующееся такой популярностью у слуг блюдо, готовить отныне было запрещено, ибо его всепроникающий аромат поднимался с кухни наверх, готовый, словно дух или привидение, ворваться ко мне в гостиную, стоило только отворить дверь. Ну и прекрасно. Он поднес мою руку к губам и поцеловал на прощание пальцы. Поспи еще, дорогая. Дверь за ним тихо затворилась, я осталась одна в внутренней тишине, обитой деревом спальни, нарушали которую лишь слабые звуки какой-то хозяйственной возни, доносившейся снизу. Квадраты блеклого солнечного света проникали сквозь оконные створки и отпечатывались на противоположной стене. Похоже, день сегодня будет чудесный. Весенний воздух становился теплее с каждым днем. В садах Версаля уже распустились бело-розовые цветы слив, и вокруг них жужжанием велись пчелы. Наверное, все придворные выйдут сегодня в сад насладиться прелестями весны. Я же наслаждалась теплом и покоем и была одна и не одна. «Привет!» – тихо сказала я и снова ощутила под рукой легкое трепетание бабочкиных крыльев. Часть третья. Нападение. Глава 18. Ужасное происшествие в Париже. В начале мая в здании королевского арсенала прогремел взрыв. Позже я узнала, что охранник оставил факел в неположенном месте, и через минуту самый большой в Париже склад пороха и боеприпасов взлетел на воздух с таким грохотом, что спугнул голубей с крыш Нотр-Дама. Занятая работой в обители ангелов, я не слышала самого взрыва, но мне пришлось столкнуться с его последствиями. Несмотря на то, что больница находилась в противоположной от арсенала стороне города, пострадавших было столько, что в окрестных больницах не хватило места, и многие попали к нам. Искалеченных, обгоревших и громко стонущих, их привозили на телегах или несли на носилках через весь город. Было уже совсем поздно, когда мы приняли последнего пострадавшего и осторожно уложили забинтованное тело среди прочих, по большей части грязных и безымянных пациентов обители ангелов. Увидев, сколько работы ждет наших сестер, я послала Фергюса домой передать, что освобожусь поздно. Теперь он вернулся, и вдвоем с Муртой они коротали время у входа в больницу, ожидая, когда можно будет проводить нас домой. Наконец мы с Мэри, усталые, вышли из двойных дверей. Мурта в это время демонстрировал Фергюсу свое искусство метания ножей. «Ну, давай», — говорил он, стоя к нам спиной, — «как можно быстрее на счет три. Раз, два, три!» Фергюс держал в руке большую белую луковицу. На счет три он метнул ее, и она покатилась, крутясь и подпрыгивая по неровной дорожке. Мурта застыл, готовый к броску, с отведенной назад рукой, зажав в пальцах кончик кинжала. Когда луковица вдруг подскочила на ухабе, он сделал резкое и быстрое движение одной лишь кистью. При этом он оставался неподвижным, разве что слегка шелохнулись складки его килта. Но луковица, пронзенная кинжалом и смертельно раненная, медленно покатилась в пыли к его ногам. «Браво, мистер Мурта!» – крикнула Мэри, улыбаясь. Застигнутый врасплох, Мурта обернулся, его бледные щеки вспыхнули. Только и мог он сказать. «Извините, что задержались», – оправдывалась я. Очень много работы. Все в порядке, лаконично ответил маленький клансмен. Он повернулся к Фергюсу. Попытаемся найти экипаж. Женщинам не следует ходить пешком в столь поздний час. Поблизости ни одного нет, пожал плечами Фергюс. Я почти час ходил взад и вперед по улице. Все свободные экипажи в Сите отправились к Арсеналу. Может, удастся что-нибудь найти на улице Фабург-Сент-Оноре? Он указал на темную узкую щель между домами, служившую, по-видимому, проходом на следующую улицу. «Так будет быстрее!» Нахмурившись, Мурта засомневался, но затем кивнул. «Ладно, парень, пойдем». В переулке было холодно. Несмотря на темноту безлунной ночи, я видела, как маленькие белые облачка пара вырывались изо рта. Даже в самую темную ночь в Париже всегда откуда-нибудь пробивался свет. Отсветы от ламп и свечей просачивались сквозь щели в ставнях. Свет горел в палатках уличных торговцев. Он струился из маленьких рожков и железных фонарей, приложенных позади повозок и карет. На следующей улице жили торговцы. Владельцы всевозможных ловчонок обычно вывешивали над входом фонари с железным абажуром, а для защиты собственности зачастую на паях нанимали ночных сторожей. Когда я увидела одинокую фигуру возле лавки корабельных снастей, сгорбившуюся на груди свернутых парусов, я решила, что это как раз один из таких сторожей, и кивнула в ответ на его хриплое: «Добрый вечер, дамы и господа». Однако, едва мы миновали лавку, как раздался неожиданно тревожный вскрик сторожа: «Мсье, мадам!» Мурта, выхватив шпагу из ножен, молниеносно принял боевую позу. Обладая не столь быстрой реакцией, я едва успела повернуть голову, как он уже сделал бросок вперед. Вдруг глаз мой уловил легкое движение в дверном проеме за его спиной. Удар настиг Мурту прежде, чем я успела крикнуть, и он распростерся ничком на мостовой, раскинув руки и ноги. Шпага и кинжал упали, звякнув о камни. Я наклонилась за кинжалом, отскочившим прямо к моей ноге, но тут сзади кто-то схватил меня за руки. «Займитесь этим мужчиной!» – приказал голос у меня за спиной. «Живее!» Я попыталась вырваться из рук схватившего меня человека, но он сжал мне запястье и резким рывком вывернул их так, что я вскрикнула. В темноте улицы взметнулось что-то белое, похожее на привидение, и, волоча кусок белой парусины, сторож подошел и склонился над неподвижным телом Мурты. «Помогите!» – пронзительно закричала я. «Не трогайте его! На помощь, бандиты! Убийцы! На помощь!» «Заткнись!» – от сильного удара в ухо у меня все так и поплыло перед глазами. Когда я пришла в себя и смогла различать предметы вокруг, я заметила в сточной канаве что-то длинное, белое, напоминавшее по форме колбасу. Это был Мурта, туго, как в саван, завернутый в парусину. Мнимый сторож поднялся, усмехаясь, и я заметила, что он в маске. Темная ткань закрывала лицо от лба до нижней губы. Когда этот человек выпрямился, тонкая длинная полоска света из ближайшей лавки осветила его фигуру. Несмотря на холодный вечер, на нем была только изумрудно-зеленая рубашка, цвет которой мне удалось разглядеть в мимолетном луче света. На ногах были перехвачены у колен бриджи. И что меня поразило, шелковые чулки и кожаные туфли вместо босых ног или сабо, которые я ожидала увидеть. Значит, то были непростые бандиты. Я бросила быстрый взгляд на Мэри. Человек в маске крепко держал ее сзади, одной рукой обхватив за талию, другая его рука шарила под юбками, как роющий нору зверь. Бандит в маске, заломивший мне руки назад, теперь схватил меня за шею и притянул к себе. Он сунул мне в рот свой, пахнущий перегаром и луком, язык. Я задохнулась от отвращения, укусила его и сплюнула. Едва мне удалось выпихнуть его. Тот же тяжелый удар сбил меня с ног, и я оказалась на коленях в сточной канаве. Нога Мэри в туфельке с серебряной пряжкой едва не ударила меня в нос, когда схвативший ее негодяй бесцеремонно задрал ей юбку выше пояса. Послышался треск разрываемого шелка и громкий вскрик. Несмотря на отчаянное сопротивление Мэри, ему удалось всунуть ей пальцы между бедер. «Девственница! Мне попалась девственница!» – заорал он. Другой издевательски поклонился Мэри. «Мадемуазель, мои поздравления! Ваш муж будет иметь все основания выразить вам благодарность в первую брачную ночь, так как не найдет никаких преград, препятствующих его удовольствию. Мы люди самоотверженные. Мы не ждем благодарности за исполнение наших обязанностей, исполнение долга. Само по себе награда». Его речь сопровождалась взрывами хохота. И если бы я нуждалась в других подтверждениях того факта, что наши противники не просто уличные бандиты, кроме шелковых чулок на ногах одного из них, то эта речь служила бы таким подтверждением. Предстояло еще выяснить имена людей, скрывавшихся под масками. Руки, схватившие меня за плечи, чтобы поставить на ноги, были наманикюрены, с маленькой родинкой на кисти между большим и указательным пальцами. «Нужно это запомнить», — подумала я. «Если мы останемся в живых, это может пригодиться». Кто-то другой схватил меня сзади, заломив руки с такой силой, что я вскрикнула. Грудь едва не выскочила из низкого выреза платья. Человек, который, по всей видимости, руководил операцией, был в просторной рубашке какого-то бледного цвета с темными полосами на груди. Судя по всему, это была вышивка. Она скрадывала очертания его фигуры, не давая возможность разглядеть ее как следует. Он подошел и тронул пальцем мою грудь. От темных волос исходил сильный запах помады. Уши были большие, словно для того, чтобы лучше держались завязки маски. «Не волнуйтесь, дамы», — обратился к нам мужчина в вышитой рубашке. «Мы вам вреда не причиним. Всего лишь несколько приятных упражнений. Ваши женихи и мужья об этом никогда не узнают, и мы вас отпустим. Для начала, милые дамы, можете наградить нас сладким поцелуем». Он отступил и начал развязывать тесемки своих панталон. «Только не это», — возразил тип в зеленой рубашке, — «она кусается». «Не будет, если хочет сохранить зубки», — ответил его собеседник. «На колени, мадам, прошу вас». Он с силой надавил мне на плечи. Я отпрянула. Не давая мне убежать, он ухватил меня за плащ, стянув с головы накидку. Шпильки выскочили, волосы рассыпались по плечам. Ночной ветер взвил их, как знамя, закрывая мне лицо и ослепляя. Я бросилась в сторону и выскользнула из рук моего преследователя, стараясь откинуть волосы с лица. На улице стояла тьма, но кое-что все же удалось разглядеть в слабом отсвете магазинных фонарей и мерцании звезд, пробивавшимся сквозь ночной сумрак. Я видела, как сверкают серебряные пряжки на туфлях Мэри, пока она отчаянно боролась с одним из нападавших, повалившим ее на спину. Он грязно ругался, пытаясь спустить с себя штаны и одновременно удерживая девушку. Послышался треск рвущейся ткани, его белые ягодицы замелькали в луче света из ворот торгового двора. Чьи-то руки обхватили меня за талию и оттащили назад, оторвав от земли. Я легнула его каблуком в голень. Мужчина взвыл от боли. «Держи ее!» – приказал тип вышитой рубашки, выступая из темноты. «Сами держите!» – все еще скуля бандит бесцеремонно припроводил меня в руки своих сообщников. В этот момент в лицо мне ударил свет, на секунду полностью ослепив. «Матерь Божья!» – руки, державшие меня, разжались. Освободившись, я отступила и увидела, что челюсть под маской так и отвисла от удивления, смешанного с ужасом. Он, крестясь, стал пятиться назад. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» – бормотал он, продолжая креститься. «Это же белая дама!»